Глава шестая. Быстрее, свиньи! Гортанные переговоры, дробный топот неподкованных копыт, кислый запах конского пота и немытого тела, а также тихий плач и стоны, время от времени прерываемые хлесткими ударами нагаек. «Ах ты, сын осла и курицы! Спотыкаться вздумал? На! Шлеп!» Пока храбрые воины нагайского племенного вождя Яналея Табан-Мурзы с превеликим усердием подгоняли честно захваченный Ясырь, их повелитель был занят невеселыми размышлениями. Трудно, ох, трудно стало брать достойную его сабли добычу на Московии. Презренные геуры, чем дальше, тем больше портили своими рвами, насыпями и засечными чертами старые, годами нахоженные пути. К тому же их порубежники заметно увеличились в числе и стали гораздо злее на сечу. Только в памяти и остались те благословенные времена, когда пара сотен гордых сынов степей хитрыми петлями водила за собой русские полки, а остальные разбивались на полусотни десятки и спокойно занимались привычным делом. Щелк, шлеп. Увы, на смену прежнему приволью пришла железная стена поместных полков, вышки сигнальными огнями, чуть ли не в каждой деревеньке понастроили, и ловчая сеть из полусотен окольчужной конницы. Стоило только гостям незваным чуть замешкаться или даже остановиться на одном месте, повелитель, встрепенувшись, Мурза выслушал гонца и довольно оскалился, радуясь тому, что путь впереди был чист и спокоен. Более того, его племянник Багауддин смог не только обмануть отвлечь порубежников, но и пройтись по двум небольшим деревенькам. Что же, Ясыря никогда не бывает много. Позабыв прежние тревоги, Яналей прикинул, как скоро он вдохнет запах степного ковыля. Затем остановил своего ахалтекинца и небрежно приказал почтительно внимавшему гонцу. «Передай Багауддину, я доволен». Радуя взор степного владыки, тянули длинные вереницы крепких подростков и молодых мужчин, коих ждала разнообразная тяжелая работа, ну или однообразная, на плохо оструганных лавках тяжелых галер. Невдалеке скрипели колесами повозки с юными мальчиками, на которых в Османской империи всегда был отменный спрос, ведь из них при должном умении и подходе получались отличные воины и сильные слуги. Но наиболее ценный и дорогой товар ехал впереди, под дополнительной охраной. Юные невинные девы, нежные ликом, упругие телом, сладкие лоном, самые красивые славянок на рынках Кафы стоили наравне со скакуном арабских кровей. Да и те, что поплоше, все равно приносили немало серебра в пояса удачливых воинов-добытчиков. Щелк! Шевелись, шакал! Впрочем, торговцы живым товаром тоже не оставались в накладе, продавая светловолосых гурий в османские гаремы за полновесные золотые цехины. И многие, очень многие из рабынь в неволе жили лучше, чем на свободе. Взять хотя бы покойную Хасики Хюрем Султан, каких высот она достигла, какой власти добилась, а ведь начала свой путь именно с невольничьего рынка и звали ее тогда Анастасией Лисовской. «Повелитель!» Племенной вождь и сам прекрасно понял, в чем дело. Только глухой не услышал бы тяжкий гул множества подкованных копыт, слитный боевой клич у русов и вопли застигнутых врасплох воинов. «Ра!» Слишком поздно скомандовал Яналей бросать Ясырь и прорываться. Слишком поздно понял, что порубежников не жалкая сотня-полторы, а самое малое — пара тысяч. «Уходим!» Мурза жалкими остатками прежней воинской силы все же смог выдраться из тесного ада сабельной шибки, сходу выбрав единственно возможное направление прорыва. Не в родную степь, а обратно в земли урусов. Все, что стояло между ним и волей, так это всего лишь 7 десятков всадников в черненых бахтерцах. «Вперед, собачьи дети!» С боков по ногам хлестнул колючий дождь тяжелых стрел, насквозь прошибающих легкие щиты стигеляями. В загривок вцепились осатаневшие от крови порубежники. Но близкое, такое близкое избавление. растаяла в клубах порохового дыма, когда в них разрядили двуствольные седельные пистоли, а выживших радушно приняли на длинные пики. Самого Табан-Мурзу пощадили, как, впрочем, и дюжину его родичей в дорогих доспехах. Их всего лишь ошеломили и выбили из седел, после чего гордые потомки Золотой Орды доподлинно выяснили, как чувствуется чужой сапог, а затем и аркан на своей шее. Познакомились они и с русской плеткой. Впрочем, знакомство это было сильно ослаблено добрыми кольчугами и юшманами. Пшел стервь. То, чего не смог достичь вольный степной вождь, с легкостью получилось у плененного. Всадники в черненых бахтерцах сами уступали ему дорогу, позволяя без малейших помех бежать за хвостом чужого коня и скрипеть зубами при виде того, как урусы деловито добивают и обдирают умирающих нукеров, а тех, кому посчастливилось сдаться в плен, увязывают в длинные и неприятно знакомые вереницы ясыря. Уводили в сторону табун заводных лошадей, ловили меринов с опустевшими седлами, одуревших от запаха свежепролитой крови. Разгром вышел полным. «Я ему стрелу прямо в глаз вогнал. Видели?» «Видели, верим. Угомонись уже, Богданг». «Это не бой, а какая-то загонная охота получилась. А ты не как мама его побоище восхотел». Оглядев молодых княжат и бояричей, ожидаемо встретивших его обидными смешками, вождь повернулся в сторону умудренных опытом и сединами мужей, приготовившись торговаться с ними о выкупе за себя и выживших родичей. И каково же было его удивление, когда один из юнцов начал говорить поперед взрослых, а те как-то выжидающе молчали. «Сколько людоловов ты вел за собой?» Все еще не отошедший от горячки боя и последовавшее за ним унижение, Мурза презрительно ощерился и сплюнул, тут же дернувшись в сторону, когда боевой жеребец за малым не вцепился прямо в лицо. «Сколько?» «Щелк!» Длинный кнут с граненым жалом на конце саданул по пластинам юшмана с поистине нечеловеческой силой, согнув Еналея в мучительном кашле. Следующий удар и вовсе сбил с ног, разодрав штаны и добротные сапоги до самого мяса, и едва не сведя в беспамятство огнем режущей боли. Но пугало даже не это, а мягкая полуулыбка юного предводителя урусов и дурные глаза его кабардинца, явно примиривающегося зубами и копытами к человеческой плоти. 700 и еще 30. Услышав то, что хотел, юноша тут же потерял интерес к скукожившемуся на земле степняку, направив злобно похрапывающего жеребца в сторону бывших полонянников, сбившиеся во время скоротечного боя в одну большую кучу, поверившие в избавление от горькой доли невольников. Парни и мужчины истово молились, горячо благодаря тех, кто взрезал их веревочные путы. Девицы через одну бессвязно рыдали или радостно голосили. Ну а мальчики? Они больше всего напоминали нахохлившихся воробушков, насмерть перепуганные пленением, оглушенные смертью родителей. Мальчики просто боялись покинуть ставшие в какой-то мере привычными повозки. Спешившись у одной из них, царевич Дмитрий присел на бортик и добродушно улыбнулся сероглазому малышу. «Держи». Шестилетнее дитя вцепилось в великоватую для него рукоять боевого ножа так, что стало ясно. Обратно забрать не получится. «Как тебя звать?» «Вихорка». Погладив непослушные прядки волос, первенец великого государя мимоходом глянул на княжича Мстиславского и пошел далее, уже не видя того, как его ближник прямо с седла подхватил успокоившегося малыша и посадил перед собой. «Ну что, Вихорк, умеешь конем править? Устраивайся поудобнее, добери шуйцей за повод». Остальная свита на это только переглянулась, причем с хорошо скрываемой завистью. Опять Федька их обскакал. Хоть они и не знали, зачем их господин отбирает для себя худородных мальцов и юниц, но участвовать в этом все одно желали, как и во всех прочих делах и заботах государя-наследника. Потому как если не будут участвовать они, значит, найдется кто-нибудь другой, Опускать лишнего в тесный круг малой свиты никому из родовитых юношей не хотелось. Самим места мало. «Как тебя звать, девица?» «Хорошава». Ойкнув, недавняя полонянка залилась испуганным румянцем, наверняка костеря себя разными словами за то, что назвалась языческим именем, а царевич, почитаемый многими чуть ли не за святого, а то и без всяких чуть, оглядев выпирающий сквозь тонкую и слегка подранную поневу стати рыжеволосой красавицы, выразительно хмыкнул. «Вижу, что хороша. Во Христе тебя как нарекли?» «Леонилой поп окрестил». Те из девушек, что были поблизости, внимательно прислушивались к немудреной беседе, заодно расстреливая быстрыми взглядами привлекательное лицо своего родовитого ровесника и его свиты, которая, в свою очередь, ласкала, ощупывала взглядами уже их самих, при этом ничуть не стесняясь обсуждать во весь голос свои предпочтения. Государь-наследник. Идиллию молодых сердец разбил грубый голос вестового, поведавший всем, у кого были уши, сразу две важные вещи. Первая. Среди полудюжины девиц стоял сам будущий правитель Московской Руси, а вторая заключалась в том, что царевича желал незамедлительно увидеть князь Михаил Иванович Воротынский, наставляющий первенца великого князя в сложном искусстве порубежной войны. «Сейчас буду», — с непонятным сомнением, оглядев цветущую румянцем хорошаву, юный властитель покосился на Мстиславского и отбыл на зов пестуна. Вот только в этот раз княжич не успел. Вперед него у девушки оказался Петр Горбатый Шуйский, тут же принявшийся что-то нашептывать на розовое ушко. «Петька!» Потомок суздальских князей лишь раздраженно дернул плечом и, не думая прекращать свое занятие, уж он сразу понял, для чего царевичу фигуристая и вполне созревшая для плотских утех девица, и упускать свой шанс не собирался. «Петька, не лезь, ее надобно. Вот я все и устрою сам, а кто не успел, тот опоздал». Видя, что Горбатый Шуйский настроился на серьезную склоку, прирожденный дипломат Мстиславский тут же сдал назад, равнодушно пожав плечами. Кто он такой, чтобы указывать другим приятелям-соперникам на ошибки и мешать их совершать? С другой стороны, а как тут не ошибиться, если государь-наследник впервые так явственно заинтересовался женским полом? До того Дмитрий Иванович отбирал себе из отбитого полона лишь сирот малого возраста, хотя вроде бы у парочки мальчишек обнаружились более взрослые родичи. Впрочем, неважно. Перехватив сочувственный взгляд Адашева, княжич Мстиславский тонко улыбнулся, направляя коня вслед за своим господином и повелителем. А когда заинтригованный тарх нагнал его и поехал стремя в стремя, тихонечко обронил, только-только и услышать тем, кто рядышком: «А ты знаешь, Вихорка, что такое дурное рвение?» Сосредоточенно управлявший самым настоящим боевым жеребцом, малыш вопроса даже и не услышал. До того был поглощен новыми впечатлениями и подаренным ножом. Однако Федор такому невниманию совсем и не огорчился. Это такая вещь, которая до добра никого не доводит. Место, куда пригнали жалкие ошметки нагаев и самого Еналея Табан-Мурзу, было ему очень хорошо знакомо. Ведь 12 лет назад, именно рядом с деревенькой Судьбище, он в одночасье стал самым главным в своем племени, после того, как прежнего вождя насадили на боевую рогатину. Конечно, новому Мурзе пришлось позаботиться и о наследниках своего старшего брата. Но всех он не убил, нет. Как можно? Родную кровь-то. Щелк, шлеп. Стой, псы басурманские. Поглядев на погонщиков, чьих плеток на землю падали тягучие капли свежей крови, племенной вождь не выдержал и тихо прошипел страшное богохульство. Ибо, в отличие от освобожденного яцаря, их гнали пешком и без малейшего милосердия, устилая дорогу мертвыми степняками, брошенными на поживу шакалом и воронью. Две сотни нукеров выжили после битвы и вышли в путь скорби. Две сотни. А дошло шесть неполных десятков. «Сесть, вы четверо. Взяли вот это корыто и вон туда, за водой. Бегом!» Конечно, самого Енолея и его близких родичей это не коснулось. Да, с них ободрали все ценное. И те же кони, на которых они проделывали свой путь, отныне им не принадлежат. Но все же знатность полонянника уважили, позволив поберечь силы. Ведь если он умрет, то с кем говорить о выкупе? Оглядев воинское становище перед тем, как покинуть седло, Мурза горестно вздохнул и покачал головой, сетуя на несправедливой судьбы. Чем он так прогневал небо? Если бы только знать, что этой весной урусы перекрыли муравский шлях столь тяжкими силами, то он бы попытал удачи на литовских окраинах. «Быстрее топай!» Не выдержав постоянных насмешек и толчков в спину, племянник Багаудин зарычал, словно молодой паардус, и за малым не бросился на обидчика, который в ответ лишь приглашающе поманил его к себе плеткой. «Сиди тихо, если что надо говорить страже. Она решит, удоволить просьбишку или нет. По мне, так вам бы всем головы снести. Но мы же люди гостеприимные, так что сначала накормим напоем». Задернув полог большого шатра за пленниками, их конвоиры разразились весьма обидным смехом, а ногайский племенной вождь тем временем обнаружил, что не один он прогневал небо. Хороший знакомый ему Темирбек Дашек-Мурза, лоб и половина лица которого были скрыты чистой повязкой, и с дюжину Карачеев и Эмельдиша с многочисленными синяками и мелкими порезами, встретили собрата по несчастью вежливыми словами и чашей, полной освежающего кумыса. Посочувствовали горю, рассказали, как сами оказались в неволе. На все воле милостивого и милосердного. А следующие три дня можно было описать всего тремя словами. Тревожная неопределенность и скука. До того тягучая и тоскливая, что даже прибытие давнего врага степи князя Воротынского с его царственным учеником обитатели шатра восприняли чуть ли не с улыбками. Наконец-то все прояснится. Хотя, конечно, этот вопрос интересовал не всех. У Темирбека, к примеру, так сильно болела голова, что он и сидеть-то толком не мог. А у самого Енолея воспалились раны на ногах, оставшиеся от кнута. Вернее сказать, его граненого наконечника. И он старательно отгонял от себя мысль о смерти. «Ну что, тати ногайские, кого тут добить, чтобы не мучился?» Коренастый воин в черненном бахтерце присмотрелся к пленникам, слегка нахмурился и недовольно покачал головой, после чего отправил куда-то вестового. Терпеливо его дождался, развлекая пленников рассказами о разнообразных видах казней и мучительных пыток. Затем выслушал неслышимое для степной знать повеление и вновь недовольно насупился. «Эй ты, сам идти можешь, чтоб тебе, крапивное семя!» Неизвестно, что именно придумал бы столь много знающих о ремесле ката воин, если бы двое приближенных Дашек-Мурзы не подхватили его с двух сторон, подав второму степному князю очень хорошую мысль, то есть даже не мысль, а целую идею. Внезапно ослабев и едва не завалившись ничком, он повис на руках племянника и последнего из сотников, выживших в недавнем бою. «И это туда же! Черт с вами! Тащите!» Проделав относительно короткий путь, пленники, как и командиры порубежных полков, располагались строго в середке воинского стана. Побитые жизнью и русскими саблями намады подошли к вытянувшимся в длинный ряд большим, можно сказать, ханского размера шатрам непривычного вида. Во-первых, они были шиты из обычной парусины, а во-вторых, на каждом был намалеван большой, ярко-красный крест. Джеролам Кафракастов, говорено ли было тебе, что в державе отца моего повсеместно запрещено прижигать раны каленым железом, а также лить в них кипящее масло? Встав рядом с крайним шатром и совсем недалеко от группы юношей в дорогих одеждах, ногайский ясырь стал невольным свидетелем, вернее даже слушателем, того, как старший из царевичей царства Московского смывает кровь со своих холеных рук, попутно изливая гнев на неденького толстяка в заляпанном бурыми пятнами фартуке. «Ла лоро маэсна! Ты на русской земле, и говорить должен не как удобно тебе, холопу царскому, а как понятнее воем пораненным. Ваше высочество, дело не терпело промедления. Ваш подданный истекал кровью, и микстура аптекарского приказа, коей указано промывать столь глубокие раны, как раз закончилась. Довольно. Протянув руку в сторону, Дмитрий чуть шевельнул пальцами, в кои тут же подали небольшой рушничок, а затем и перчатки тонкой замши. «Смотри мне в глаза и ответствуй, вовремя ли ты в тот день послал ученика на склад за микстурой номер 5?» «Да, ваше высочество». «Не отливал ли ты какого из зелий для личного пользования?» Толстяк едва заметно вспотел, но голосом не дрогнул. «Нет, ваше высочество, как можно?» Натянув перчатки, царевич вновь отвел руку в сторонку. И итальянский доктор сглотнул, увидев, как доверенный слуга русского принца с почтением вложил в нее свернутый в четверо кнут. «Хочешь узнать, смогу ли я убить тебя с первого удара?» «Нет, ваше высочество». Плетеная кожная змея беззвучно стекла на утоптанную землю. А ученики почтенного медикуса, числом 3, дружно отступили от наставника на несколько шагов. Щелк! Слетела шапка-колпак иноземного врачевателя. Сам он от неожиданности упал на пухлый зад, а у Янолея Табан-Бурзы от резкого выстрела щелчка вдруг заныли раны на ногах. «Вот теперь ты ответил мне правду. Зачем отливал лечебное зелье?» От испуга и переживаний Джероламо Фракасто ответил на своем родном языке правдиво, подробно и крайне многословно. «Тебе платят серебром не за то, чтобы ты выведывал состав зелий аптекарского приказа, а за то, чтобы ты учил врачевать раны от стали и свинца». Отдав кнут обратно, царевич тихонько вздохнул, обронив что-то вроде: «Беда с этими макаронниками. Если бы помещик Опашнев, коего ты вдоволь попочивал каленым ножом, умер, то ты бы последовал за ним. Попытался бы кого лечить кипящим маслом, сам бы его выпил. А так, за кражу микстур 5 батагов, вдвое больше за ложь и 10-кратная стоимость уворованного в казну». Обогнув расплывшегося на земле доктора, первенец великого государя отметил разумность его учеников, вовремя донесших на своего любимого наставника. Скорее бы уже выучились. Стоящая на почтительном отдалении толпа будущих медикусов, коих иноземные наставники отправили на разведку, не желая самим попасть под горячую руку царевича, заметив на себе внимательный взгляд сереброволосого целителя, для начала дружно поклонилась, после чего быстро рассосалась по своим палаткам-лазаретам, не мешая тому провести осмотр ногайских пленников, снять с людоловов повязки. Пока 2 чернодоспешных воина уводили прочь ослабевшего в ногах итальянца, его ученики сноровисто избавляли раненых мурс от полотняных бинтов, заодно искренне радуясь близости к самому государю-наследнику. «Василька, что скажешь? Шить не надо, промыть, отсукровиться 3-й микстурой, наложить мазь номер 2, легкая повязка и поменьше двигаться. И Сидорка? То же самое, только вместо 3-й микстуры 9-я, государь-наследник Дмитрий Иванович». «Почему?» «Удар нечисто прошел, мясо подрал». Одобрительно хмыкнув, царевич без особого интереса оглядел Дышкмурзу, судя по нежно-зеленому цвету лица, наслаждающегося всеми последствиями близкого знакомства своей головы и чужой булавы. «Сергей, ты что скажешь?» «Укрепляющий и от головной боли взвары 3 раза в день, вечером сонник, через 7 будет здоров, государь-наследник». Быстрые и уверенные, а главные правильные ответы так понравились сереброволосому целителю, что он, прямо не сходя с места, пожаловал их 10 серебряных копеек, каждому. А вот пленникам так ничего и не досталось, ни мазей, ни взваров микстур, даже повязки менять не стали. Вместо этого их небрежно перекрестили и равнодушно отвернулись, совсем не интересуясь причинами, по которым обоих мурс резко затрясло. Потому что старший сыновей великого князя Московии и без того прекрасно знал, что исцеление бывает разным, например, быстрым, но крайне болезненным. «Дмитрий Иванович, стол накрыт, Сейчас или чуть погодя? Глянув на княжича Скопина-Шуйского, Дмитрий перевел взгляд на остальную свою свиту, даже и не собирающуюся вечерять без повелителя, и согласно кивнул. Но пройти успел немного, буквально пару-тройку шагов, остановившись от многоголосого звука детских голосов. «Уходить, немедля уходить! Вы мешать раненым!» И в второй по счету палатки высыпала стайка малышни, сопровождаемая и направляемая двумя почти взрослыми девушками, а следом выскочил и сам хозяин лазарета, проводивший осмотр юных дарований. Открыл был рот для негодующего возгласа, увидел царевича, тоже согнулся в почтительном поклоне и попятился обратно в лазарет. «Ты!» Одна из девиц, бросив своих подопечных, быстроногой ланью метнулась к ногайским пленникам, лишь в самый последний момент перехваченная стражей. «Это ты?» Два крепких, сильных и жилистых воина заметным трудом скрутили одну вроде бы как слабую девицу. Их мотало и дергало так, будто они пытались остановить и удержать широкоплечего мужика. «Так что, может, уже подойдем?» Шикнув на ближника, царевич, словно зачарованный, продолжил глядеть на юную девушку. Вот она успокоилась, позволив воздеть себя на ноги, дернула головой и скривила губы в улыбке, и вновь рванулась к степнякам. Правда, все с тем же результатом. Ее перехватили, скрутили, и после недолгой возни вновь повалили оземь. Вот же оглашенная. Скопин-Шуйский, стоящий рядом с царским первенцем, невольно скользнул взором по округлым бедрам бешеной девки, слабо прикрытым задравшейся юбкой, оценил их, одобрительно кашлянул и скосил взгляд на самого главного в их компании. Наконец-то государь-наследник начал проявлять мужской интерес. Говорят, царь Иван Васильевич девичьей сласти впервые изведал в 13 лет, так что пора бы уже и Дмитрию Ивановичу. Да угомонись ты! Проследив взгляд будущего царя, княжич слабо удивился. Он бы мог поклясться на чем угодно, что тот смотрел аккурат на черевное сплетение девицы и был полностью прав, ибо Дмитрий и в самом деле завороженно следил за тем, как у недавней полонянки зарождается слабенькая искорка средоточия. Вот она засияла чуть-чуть поярче, вспыхнула еще раз и начала медленно затухать. А может, ей руки скрутить? Моргнув, юноша сбросил наваждение и подошел ближе, внимательно прислушиваясь к чужой буре чувств. Глянул на того, кто вызывал в девушке столь иступленно жаркую ненависть, оценил отсутствие оттенков безнадежности и попробовал на вкус ее твердую решимость, приправленную мстительностью и явным умом. По легкому жесту повелению детишку вели прочь, а будущую ученицу аккуратно подняли и даже слегка тряхнули, словно невзначай шлепнув по тугой ягодице. Отпустили ее руки, но, попытавшись дернуться вперед, девица растерянно заморгала. Тело странно онемело и напрочь отказывалось слушаться. Новый жест, и к царевичу подвели одного из знатных нагаев. «Ты ищешь справедливости?» Разом забыв обо всем, недавняя полонянка резко кивнула головой. «В чем ты обвиняешь этого Татя? Можешь говорить?» Правильно истолковав легкую заминку, Дмитрий шагнул поближе и не стал проявлять недовольства, когда искательница правды мало что не уткнулась носом в его висок. Старших родичей перебили, младшего брата в полон забрали, саму изнасиловали и не сломалась. Внимательно оглядев нежданный подарок судьбы и слегка покосившись на ее обидчика, которому как раз увязывали спереди руки, царевич тихонечко вздохнул про себя. Понятно, отчего этот орел кривоногий самолично испортил столь ценную добычу. Наверняка решил пополнить свой гарем строптивой красавицей. Этих увести. Пребывающих во власти ноющей боли степных князей и их уменьшившиеся в числе сопровождения тут же утащили прочь, а оставшийся в одиночестве племянник Табан-Мурзы со скрытой тревогой огляделся. Судебник гласит, любой разбой карается смертной казнью. Из имущества головника возмещается урон, претерпевшего татьбу. Оставшиеся уходят в казну. За покражу скота и иное воровство, связанное с душегубством, так уже. Сделав паузу, чтобы его слова дошли до всех, в том числе и до подтянувшейся на неожиданное развлечение свиты, государь-наследник тихо спросил. «Как твое крестильное имя? И как звалась твоя деревенька?» «Аглайка», еле слышно всхлипнув, юная селянка на удивление твердо закончила. «Гуреевкой все называли». «Девица Аглая, подтверждаешь ли ты, что сей мурзенок Багудинка с подручными татями своими творил душегубство и разбой в деревне Гуреевки?» «Да». Ухватившись за рукоять боевого ножа на поясе излишне расслабившегося постельничего стража, девушка замерла. И не от того, что ее руку тут же перехватили, а сзади к горлу приставили сразу два коротких клинка. Просто тело на одно длинное мгновение перестало ее слушаться. «Дайте ей нож. Что ты хотела утворить с ним, дева?» Дернувшись, когда странное оцепенение прошло, Аглая сквозь набухающие слезы призналась, что мечтает взрезать кое-кому горло. «Еще и крови не боится. Хорош подарок. Ладно, теперь небольшое представление для зрителей. А о душе своей ты подумала?» Неожиданным рывком прижав к себе мстительницу, Дмитрий вдохнул идущий от волос горьковатый запах полынного мыла и сам коснулся губами нежного ушка. «Успокоится ли она, если отпустишь этого душегуба столь быстро и легко? Простишь ли ты себе такое попущение?» Из бессильно повисшей девичьей руки выскользнул, выпал короткий клинок, заблестев под лучами вечернего солнца. Выразительный жест Дмитрия и выпустившую ладошку бережно всунули на гайку со свинчаткой на конце. Сам же он положил руки на девичью талию, крайне осторожно делясь своей силой с новорожденным средоточием. «Покажи мне, как ты любишь ушедших родичей. Покажи, как ты умеешь ненавидеть тех, кто их отнял». Легкий толчок и живая стрела по имени Аглая в 5 шагов настигла свою цель, схватив, зацепив безусое лицо недавнего мучителя. Шлеп! Ау-о-о! Шлеп, шлеп! Умений у нее было немного, это правда. Зато ярости было хоть отбавляй. А проблему с силами Дмитрий взял на себя, отчего каждое второе и третье касание свинчатки легко вспарывало одежду и плоть, питая плеть свежей болью и кровью, чьи капли потихонечку смывали ее ненависть, принося вместо нее странное тепло в животе и груди. Шлеп! Веселитесь? К задержавшемуся у палаток лазарета царевичу и его ближникам потихонечку присоединилась большая свита. Захарьевы Юрины, Челяднины, Курбский Шереметьев, 2 княжича Сицких, являющихся дальними родственниками со стороны покойной царицы Анастасии, княжич Палицкий и еще чертова дюжина представителей наиболее знатных и богатых княжеских родов русского царства. Это кого там охаживают? Когда за стол сядем? Неумеха. Я раз волка с одного удара упокоил. А эта дурында все возится. Эк, не видали волка. А 2 куропаток не хочешь? Прямо из-под копыт спорхнули. А я их раз. Молчать рядом с лазаретом. Не выдержав, наследник трона все же рявкнул на большую свиту. А затем и вовсе двинулся вперед. Нет, он бы с превеликим удовольствием и дальше отслеживал и накачивал силой девичий узор. Но видно, не судьба. Ждите здесь. Пока еще живой племянник Табан Мурзы, в своих попытках избежать от жгучей муки, отдалился от крайней палатки с красным крестом на 20 шагов, но помогло ему это мало. Конечно, большая часть ударов пришлась на подранные штаны шаровары и стеганый кафтан без рукавов, но и той милости, что дошла до тела, вполне хватило. Залитое кровью лицо, исполосованные руки и низ живота, и горло, по-прежнему отказывающиеся выдавать громкие крики. Зачем же тревожить покой раненых порубежников истошными воплями? Хорошая девочка. Забрав и отбросив в сторону отяжелевшую от горячего багрянца нагайку, Дмитрий слегка подтянул мстительницу к себе. Тебе легче? Шапка из сине-черных волос, пронизанных седыми прядками, дрогнула в молчаливом согласии. По-хозяйски обняв гибкую талию, царевич стал еще чуть-чуть ближе, распорядившись в полголоса. «Лекаря сюда!» Почувствовав, как тело под руками напряглось, 14-летний целитель, известный своим милосердием и частыми молитвенными бдениями, едва заметно улыбнулся. «Ты ведь не хочешь, чтобы он умер?» «Хочу!» Развернув девицу к себе лицом, первенец великого государя с ласковой укоризной закончил пояснять. «Умер до того, как сядет на кол?» Взяв затянутый в черную замшу перчаткой подбородок, Дмитрий слегка его поднял, так, чтобы ее зеленые глаза попали в плен его синих омутов, медленно наливающихся чернотой. Сильная усталость опустошения, мучительное сожаление, тоскливая горечь и легкий оттенок едва теплящейся надежды. И страх, да какой сильный. О, вот и желание что-то попросить. Ну что же, не будем ее мучить неизвестностью. Хочешь служить мне? Едва заметно вздрогнув, юная девушка отшатнулась на шаг назад, но только для того, чтобы упасть на колени и прильнуть к его сапогам. «Мой господин!» Быстро соображает, прямо не девица, а одни сплошные достоинства. Подозвав одного из постельничьих стражей, Дмитрий распорядился устроить Аглаю в полном соответствии с ее изменившимся положением. То есть личный шатер, новая одежда, еда со стола самого царевича и обязательная охрана новой личной ученицы государя-наследника Московского. Сам же он, словно бы потеряв интерес к новому приобретению, вернулся к свите, пока та бедная совсем не исхудала. «Ну а теперь-то вечерять, Дмитрий Иванович». Едва заметно кивнув, первенец великого князя взлетел в седло аргамака, после чего в тройном кольце из ближников, затем большой свиты и, собственно, царевичевой стражи, проследовал в самую середку воинского стана, на скромный походный ужин. Бараньи ребрышки с гречневой кашей, куриные грудки в медовом соусе, мелкая речная рыбешка, обжаренная с маслом и мукой, свежая выпечка, слабенькая, зато сладкая мальвазия. Правда, сам он особого аппетита не проявил, ограничившись небольшой пиалой с крепким куриным бульоном и пшеничной булочкой. Зато родовитая молодежь наглядно продемонстрировала, что все тяготы и лишения порубежной службы никоим образом не сказались на ее отменном аппетите. Продолжайте. Ранний уход с ужина имел вполне определенную цель. И пока менее знатные ровесники уничтожали немудреное явство, Дмитрий спокойно добрался до ждущей его судьбища баньки, загодя протопленной до состояния малой мартеновской печи. Сияющий от оказанной ему чести хозяин быстрой скороговоркой отрапортовал, что для государя-наследника приуготовлено наимягчайшее лыковое мочало, самые пушистые веники и духовитый квас. Но гостя больше заинтересовало, почему в эмоциях коренастого мужичка сквозь довольство и тихий восторг нет-нет, да и пробивалось затаенное сожаление. А вот и мы, Дмитрий Иванович. Не оглядываясь на малую свиту, наподобие цепных псов, стерегущего своего повелителя, слава богу, что в нужник пока не додумались его сопровождать, царевич с внезапно разыгравшимся подозрением просканировал окрестности, затем еще раз, на все доступное ему расстояние. «А что, хозяин, хорош ли порог?» Почти не слушая, что там ему говорят в ответ, сереброволосый подросток просеивал чужие эмоции и едва удержал маску равнодушия на лице, когда все же понял, в чем дело. «Да, староста деревеньки, а у кого еще могла быть самая лучшая банька?» Сожалел о том, что дочери еще малы и не могут услужить сыну великого государя. На жену же в этом вопросе расчетливый мужик не надеялся. Уж больно стара да некрасива была она для такого гостя. Тьфу ты! Через полтора часа, отхлестанный березовыми вениками до полного благодушия и легкой истомы, царевич отправился обратно. Покачиваясь в седле, он с толикой меланхолии раздумывал, не превратить ли селянин данный ему в награду за гостеприимство копейки в родовой талисман, или все же обменяет монетки на какую-нибудь четвероногую живность. Скорее второе, чем первое. О-хо-хо. А все же я славно сегодня потрудился в лазарете. С полсотни порубежников от могилы точно спас. И втрое больше рук и ног от ампутации. А вечером получил нежданный подарок и пищу для размышлений. Хм, что это у меня ближники с такими хитрыми мордами переглядываются? И не только переглядываются, Большая часть явно о чем-то сожалела. От Мстиславского шло легкое злорадство, а княжич Горбатый Шуйский аж фонтанировал удовольствием и скрытыми надеждами. И что все это значит? Все выяснилось рядом с его шатром, стража которого самочинно пропустила в его походное жилище постороннего. Вернее, постороннюю, потому что узор определенно был женским. «Доброй ночки, Дмитрий Иванович!» Не удостоив ближников ответом и излив толику неудовольствия на подобравшуюся охрану, царевич прошел внутрь, а навстречу ему с уже расстеленного ложа поднялась Хорошава, пока юноша собирался с мыслями, заодно прогоняя прочь большинство из них, и подбирал слова, должные успокоить нервничающую девицу, та сама подошла ближе. «Не бойся». Если бы не способность чувствовать других, он бы легко усмирил кое-какие излишне своевольные части своего тела. Но когда фигуристая девица с хорошеньким личиком аж полыхает эмоциями от горячего желания, я и не боюсь. Это было правдой. Впрочем, такой же, как и ожидание красивой жизни и прочих благ, что только мог принести ей статус наложницы государя-наследника. Еще была твердая решимость всего этого добиться, благо, что царевич был очень красив собой. И переламывать себя Леониле не приходилось. Даже, наоборот, ее энтузиазм прямо-таки бил через край. Эдкая постельная карьеристка. Черт, что за чушь лезет мне в голову? Еще не приняв окончательного решения, царевич все же начал приглушать собственную энергетику, поневоле радуясь массивным тратам силы на диагностику и лечение раненых порубежников. В ином случае он бы попросту не смог усыпить средоточие в должной мере. Впрочем, даже так была совсем не маленькая вероятность случайным выплеском попросту сжечь слабенький источник рыжеволосой Хорошавы. Вздохнув и еще раз прислушавшись к эмоциям девицы, юноша отстраненно констатировал: «Все, хорошие лекарки из нее уже не получится». Тонкий сарафан словно сам собой пополз вниз, и Дмитрий почувствовал, что тело берет на разумом верх, сдавленное ойканье, когда рыжеволоска запнулась о собственную одежку и буквально рухнула на него. Касание ее груди, податливая сладость неопытных губ и собственная рука, мягко сдавившая гладко упругую ягодицу. Да пошло оно все! В полдень 1 июньского дня, года 7075-го сотворения мира, над большим воинским станом, раскинувшимся неподалеку от невеликой деревушки Судьбище, поднялся в небесную высь и резко оборвался крик мучительной боли. Но не стали бить тревогу караульные, не встревожились отцы командиры порубежных полков, потому что на тонкую, крепкую и отменно смазанную бараньим жиром палю уселся всего лишь один из пленных людоловов. Конечно, это был не простой нагай, коих полным-полно в диком поле. Нет. Казни удостоили племянника Табан-Мурзы, 15-летнего Багаудина, оборвав тем самым последнюю ниточку, связывающую степного князя с его покойным старшим братом. Какой звонкий голосок у Мурзенка прорезался, а, братья? И вызвав некоторое оживление среди всех, кто наблюдал это неоднозначное зрелище. Одни спорили, сколько казнимый протянет, другие втихомолку обсуждали ту легкость, с которой будущий великий государь определил чужого пленника на кол. Третьи вспоминали иные забавы его грозного отца. Ну а четвертых более всего интересовал не сам царевич, а его новая личная ученица. «Долгие лета, государь, наследнику!» Волгородский помещик Афанасий Ноготков чувствовал себя не очень хорошо. Для начала, это именно его полонянник сейчас корчился от раздирающего внутренности огня, а он ведь грешным делом уже успел помечтать о размерах выкупа, который получит за степного княжича. И тебе того же, добрый христианин. А второй причиной неуверенности было то, что ему так и не сказали, зачем его призвал к себе наследник трона. Впрочем, причина оказалась надиво приятной. выразительно покосившись на пронзенное деревом тело, юный властитель стянул с десницы невзрачное колечко темного янтаря с выгравированной по ободку молитвой, а шуйцы — золотой перстень с некрупным изумрудом. «Благодарствую за милость явленную!» «Не стоит, добрый христианин! Прадедами заповедано, что с собою взято, то свято!» Уронив кольца в подставленную ладонь, царевич слегка повинился. «Я же эту старину нарушил. Принимаешь ли ты мой откуп?» Сжав нежданно обретенное сокровище в мозолистом кулаке, Афанасий едва не коснулся в поклоне земли. Он бы и 10 знатных нагаев обменял на одно лишь хрупкое темное кольцо, почитая такую мену для себя наивыгоднейшей. «Вот и славно, ступай себе с Богом, добрый христианин!» Правильно поняв замешательство порубежника, сереброволосый отрок довольно небрежно его благословил, после чего друзья с товарища воина нешуточно обеспокоились за друга. Уж так ноготков сиял от радости, так широко улыбался, как бы харя не треснула. Тем временем царевич, успешно разрешивший довольно важный в глазах воинской общественности вопрос, задумчиво поглядел на Багаудина Табанова, полной мерой ощутившего на себе русское гостеприимство. С каким-то непонятным сомнением поморщился, еще немного подумал и отвернулся. А за его спиной в тот же миг раздосадованно чертыхнулся один из помещиков зевак. «Эх, кончился мурзенок! Уже хлебковат ногой пошел! Поди, требуху ему порвали, дурни неумелые! Вот сам в следующий раз и покажешь, как надо на кол сажать, умник выискался! Надо бы его на 4 стороны конями разметать!» Оставив позади ценителей кровавых зрелищ и завязавшуюся между ними обстоятельную беседу на тему того, как лучше всего развлекать гостей незваных, наследник царства московского направился к своему шатру, рядом с которым его и перехватил запыхавшийся родственник Федька, старший сын большого любителя пухлых детских щечек, домного боярина и окольничего Никиты Романовича Захарина-Юрьева. Дядю царевич откровенно недолюбливал, но к его отпрыску все еще присматривался, поэтому не только отметил появление легким наклонением головы, но и пригласил в свой шатер, показав тем самым двоюродному брату свое немалое расположение. «Садись. Благодарствую, Дмитрий Иванович. Будущий, может быть, деятель Русской Православной Церкви и первый в династии Романовых в свои 11 лет совсем не помышлял о подвигах на духовной стезе. Наоборот, демонстрировал все задатки светского человека, увлеченно чревоугодничая, щеголевато одеваясь, предаваясь разного рода забавам и заметно выигрывая у других родовитых большой свиты в их негласном стремлении почаще попадаться на глаза наследнику трона. Благо, хитроумный батюшка приложил все свои силы и влияние для того, чтобы сыночка причислили к свите именно старшего из царевичей, а не среднего. Боярич Курбский, увоев, что стойбище ногайские ходили зарить, полонянку красивую раздобыл, хочет тебе этой девкой поклониться, чтобы, значит, как княжич горбатый шуйский. Да уж, выбрал пример для подражания. Девицу с пути лекарского сбил, мозги ей своими посулами и наставлениями капитально засрал. И ходят теперь гордый да нельзя. Как же, ко мне в постель своего агента влияние пристроил. Прямо гений интриги, не меньше. Остальные ему завидуют, Дмитрий Иванович, ну, что поперед него, не сообразили. Зато у молодых княжичей да бояричей вполне хватило ума на то, чтобы организовать уже себе приятный ночной досуг. Раз их господин подобным образом развлекается, значит, и им стало можно не таиться от него, как ранее. Разумеется, никакого насилия или принуждения не было. Первенец великого князя Иоанна Васильевича в этом отношении четко всех предупредил. Но зачем принуждать силы, если хорош собой, а в калитах полно серебра? Как правило, недавние полонянки довольно охотно соглашались согреть ложе в обмен на некоторую уверенность в будущем. Одним хватало 10 копеек, другим пары недорогих подарков, третьи становились дворовыми челядинками родовитых порубежников. В основном это были те из девиц, у кого не осталось ни дома, ни родных. Впрочем, хватало и таких, коим их честь девичья была дороже серебра и сколь угодно сладких посулов. Бояричу Морозову его батюшка прислал редкий трактат об устроении каменных крепостей, дабы Ивашка поклонился им государю-наследнику, а боярич того делать не торопится, засел в своем шатре и твой подарок читает. Ну надо же, родовитый боярич и вдруг книгами интересуется. Еще княжич Никит Трубецкой с княжичем Ивашкой Оболенским местничать затеяли. Что не поделили? Кто из них более всего достоин стать твоим стременным? Задолбали. Выслушав тихий рассказ, как его свитские соревнуются в том, кто из них больше выпьет вина или перепортит девок, хозяин шатра хлопнул в ладоши, с тем, чтобы появившаяся красавица быстро налила в небольшой кубок слабенькой медовухи, которую затем и поднесла юному родовитому. Хвалю! Осчастливленный похвалой и наградой, юный осведомитель незамедлительно отбыл прочь, дабы и продолжать свою неприметную, но довольно-таки полезную для царевича деятельность. Дмитрий же скинул с себя легкую летнюю фирязь и шелковый кафтан, довольно подтянулся и тут же ощутил, как маленькие, но сильные руки начали мять его плечи прямо сквозь тонкую рубаху. Правильная и своевременная инициатива тоже своего рода талант. Ох! Рыжеволосая Леонила удивительно быстро освоилась в роли наложницы, страстная и покорная ночью, услужливая и неприметная днем. А еще достаточно сообразительная для того, чтобы после первого же недовольного взгляда господина замолчать и более никогда не упоминать княжича Горбатого-Шуйского. «Гонец государю-наследнику!» Посланник великого государя еще только подходил к полгу шатра, а хороша уже успела отодвинуться от царевича и поправить на себе одежду, скрывая за мягкой тканью упругую тяжесть груди. Массировать ведь можно не только руками. «Долгие лета, Дмитрию Иоанновичу!» Милостиво кивнув ответ, Дмитрий принял почтительно протянутый ему тул, жалобно хрустнул алый сургуч с отческом единорога, мягко пошелестела бумага, затейливо обрезанными краями. А затем на пару минут установилась полная тишина. «Отдыхай!» Позабыв о нежных ласках рыжеволоски, царственный юноша глубоко и надолго задумался, совершенно машинально перебирая пальцами потемневшие можжевеловые бусины невзрачных четок. «Вестовой, государь-наследнику!» Едва переступив низенький порог, подручник князь-наставника Михаила Ивановича сразу утрудил спину поклоном, да таким, что и иные молодые его не постыдились бы. «Говори!» Невольно оглядевшись, доверенный боярин Воротынского доложил, что все готово, и ждут только Дмитрия Ивановича. Накинув кафтан и фирязь при самом деятельном участии Хорошавы, вот не шло ей крестельное имя, и все тут, царевич вышел прочь. Расстояние до места, где собрались князья военачальники порубежных полков, составляло неполную сотню шагов, всего. Но даже на столь коротком пути первенец великого государя изрядно оброс, малой свитой, словно по волшебству выросший за спиной своего господина. «Долгие лета государю-наследнику! И вам долгих лет и доброго здравия, Михаил Иванович!» Первый по знатности и влиянию из присутствующих князей польщенно улыбнулся при виде того, как старший царевич поздоровался с ним легким поклоном. Петр Михайлович, князь Щенятев, отличный воевода и, увы, большой любитель поместничать, степенно ответил на уважительное наклонение головы. Андрей Михайлович, князь Курбский, был доволен жизнью и службой, а в особенности размером добычи, которую он взял в недавнем рейде по степным кочевьям. Иван Михайлович, старший сын и наследник рода Воротынских, вслед за отцом, проявивший немалые полководческие таланты, не поленился ответить на приветственный кивок полноценным поклоном. Даниил Федорович, окольничий и думной дворянин Адашев, уже давно, больше года назад, узнал от сына, кому он обязан сохранением имения и самой жизни, и не уставал выказывать верность и благодарность. Кстати, окольничий тоже неплохо погулял по крымской стороне. Правда, воинов ему выделили меньше, чем курбскому. Зато у князя не было веселой компании в виде известного атамана Михаила Черкашенина, и 3000 донских казаков. В этой грамотке те из помещиков и бояр, кто перенял и пленил знатных степняков, своей рукой прописали желаемый выкуп. Передав потрепанный листок пергамента Щенятьеву, Дмитрий продолжил. «Сим объявляю, что беру этот ясырь себе. Взамен же даю слово, что желаемое победителями будет им получено». После малой паузы он упредил самый главный вопрос родовитого собрания. «Великий государь мне это дозволил. Сомневаться в праве наследника распорядиться по своему усмотрению толикой царской казны князья не стали. И не от большой веры или там глубокого уважения, совсем нет. Просто царевич Дмитрий Иоаннович уже всем доказал, и в первую очередь своему владетельному отцу, что мыслит и поступает как взрослый муж, и тот же казначей давно уже не бегал к великому князю Московскому за подтверждением каждого распоряжения его первенца касательно выдачи хранимого в глубоких подвалах злата серебра. Ну что же, свидетельствуем, братья. Родовитое собрание противиться этому предложению не стало, в порядке знатности и занимаемой должности выразив свою полную и безоговорочную поддержку царевичеву желанию. Да и было бы чему возражать. Не из их же карманов серебро вынимали. А на следующий день эта история получила свое продолжение. Степных гостей начали по одному вводить в большой шелковый шатер цвета лазури. Оттуда они возвращались веселые и изрядно пьяные. Вроде бы их чем-то угощали, о чем-то расспрашивали. Но какие были явства на Дастархане и о чем был разговор, никто так толком вспомнить и не смог. Зато в памяти четко засели две красавицы, одна из которых прислуживала у русскому царевичу, а и хороша была дева, чьи волосы были как огонь, а вторая просто сидела рядом, и волосы ее были на диво седые, словно у беззубой старухи. Зато в темно-зеленых глазах была такая ненависть. Бррр. «Бегом, тати ногайские!» «Я сказал, бегом! Шлеп!» Увы, похмелье вышло тяжким, ибо вместо утренней кормежки их погнали за пределы воинского стана. Не дав совершить утренний намаз, подгоняя ударами нагаек и не отвечая ни на один вопрос, и остановив встревожившуюся толпу напротив одиноко торчащего из земли кола, весьма характерно измазанного потеками застывшей крови и внутреннего жира. «Молчать!» Все та же чернодоспешная стража принесла небольшой походный столец, накрытый куском черного оксамита, после чего появился и сам гостеприимный хозяин лазурного шатра, а за ним и его малая свита. «Кто из вас хочет на волю?» Знатные ногаи переглянулись, тихо посовещались и вытолкнули вперед молодого Эмильдиши Кономата. «Клянись, что до первого снега привезешь в Москву назначенный тебе выкуп». Предводитель небольшого степного рода неуверенно покосился на товарищей по нелегкому людоловскому ремеслу и негромко буркнул что-то согласное. «Громче? Клянусь, скрепляю клятву твою». В ответ ногайский князек побледнел, посинел и едва не упал оземь. Но ничего, выдержал и изрядно проникся данным словом. «Кто следующий?» Увидев, что степной ясырь за свободой не торопится, юный правитель пожал плечами и глянул на сотника своей стражи. Разумеется, тот не подвел. «Этого давай!» Когда из толпы ясыря вытащили еще одного Эмильдиши, остальные молчали. Но стоило только одной паре чернодоспешных воинов начать распарывать на нем штаны, а другой притащить целую связку новеньких, добротно ошкуренных и хорошо заостренных колов с округленным наконечником. «Клянусь!» «Скрепляю клятву твою!» «Клянусь!» В общем, все пленники резко передумали. «Теперь поговорим о выкупе. За вашу свободу я хочу всех православных, что томятся у вас в неволе, и даже тех из них, кого силой заставили перейти в басурманскую веру. За вашу жизнь вы отдадите мне половину всего, чем владеете. Если же будет желание выкупить своих нукеров, то за каждого приведете в Москву 3 русских полонянников или заплатите 3 полновесных цехина». Тишина установилась такая, что было прекрасно слышно, как один из мурз сдавленно фыркнул поражаясь наивной глупости у русского царевича. Крайний срок вам указан, а ежели кто в него не уложится или вздумает приуменьшить свое имение и казну... Став со стульца, 14-летний наследник трона мягко улыбнулся. Муки этого глупца послужат достойным примером для остальных. Оставив верного сотника Петра Лукича организовывать проводы степных людоловов в родные края, вернее даже сопровождение, чтобы русские дозоры их не прибили, Дмитрий с чувством хорошо выполненной работы направился на встречу с боярином Канышевым. Самое оно по утреннему холодку позвенеть сабелькой, помахать рогатиной и пернычом. Или, как в прошлый раз, терзать остроклювыми стрелами ни в чем не повинный столб. Долгие лета государю-наследнику. Вид у царского гонца и двух его охранителей был такой, будто за ним от самой Москвы волки гнались. Поэтому совсем неудивительно, что рядом с кольцом постельничьей стражи и спешившимся посланником великого государя быстро объявились начальствующие мужи порубежного войска, к счастью, неполным составом. Иные воеводы любили сладко поесть и долго поспать. «Никак тревожные вести, Дмитрий Иванович?» Сунув небольшое послание обратно в кожаный чехол, 14-летний практикант царских кровей успокоил своего князя-наставника и стоящего позади него грузного Щенятева. «Скорее печальные». Два дня назад от батюшки грамотка пришла, что у поляков король захворал тяжко. Нынче же отец мне отписал, что шляхтичи посольство малое к нему снаряжать вздумали заради целения последнего Ягеллона. Отдав тул навострившему уж подручному, впрочем, малая свита от него ничем не отличалась, сереброволосый целитель проявил истинно христианское сострадание. Бедный Сигизмунд Август.